Мы друг другу никакого зла сделать не можем, наоборот, можем друг другу помогать. После этой аудиенции Головкин увиделся с Бассевичем и прямо объявил ему, что знает, зачем он приехал в Берлин. Бассевич так удивился, что скоро не мог отвечать. Потом, оправившись, начал говорить: «Вижу, что вы все знаете, и потому не хочу от вас ничего утаивать. Действительно, по указу своего правительства стараюсь я у здешнего двора, чтоб король прусский взял в секвестр город Штеттин. И делаем мы это дело с согласия вашего фельдмаршала князя Меншикова и саксонского фельдмаршала графа Флеминга». Тут Головкин, в свою очередь, должен был сильно удивиться, потому что не имел никакого известия о согласии Меншикова. После разговора с Бассевичем Головкин имел разговор с прусским министром Ильгиным, который объявил, что король посылает к Меншикову генерала Борка. При этом Ильгин сказал: «Надобно признаться, что у нас это дело уже почти было слажено с шведами. Думаю, что на будущей неделе Штеттин был бы в наших руках, для чего и войскам нашим уже велено приблизиться к границам Померании. Но из дружбы к царскому величеству и по вашему предложению король решился войти по этому делу в соглашение с вами». Головкин спросил у Ильгина, будут ли теперь прусаки помогать союзникам. Тот отвечал: «Ну, если нам помогать вам войском, то это будет явное объявление войны шведам. По крайней мере, дадите ли нам свою артиллерию?» — спросил Головкин. «Король еще подумает», — отвечал Ильгин. «Артиллерия дорого стоит. Да и надобно справиться, есть ли в наших магазинах достаточно бомб и других принадлежностей. Мы такого счастливого случая не пропустим и всеми силами будем стараться получить Померанию через вас ли, через шведов ли». Спустя несколько времени Бассевич объявил Головкину о дальнейших голштинских замыслах. «Мы, — говорил он, — ведем переговоры с здешним двором о том, чтоб король прусский в случае смерти короля шведского помог нашему герцогу получить наследство, то есть шведскую корону, за что обещаем прусскому королю Штеттин с окрестными землями в вечное владение. Надеемся, — прибавил Бассевич, — что и царское величество за наше усердие поможет голштинскому герцогу в получении шведской короны, а не позволит перейти ей к принцессе Ульрике, второй сестре Карла XII. Для того мы и стараемся о померанском секвестре, чтобы закрепить за нашим герцогом шведские провинции в Германии». Голштинцы обещали уговорить штеттинского шведского коменданта Мейерфельда к сдаче. Но Мейерфельд не поддавался их внушениям, и голштинцы стали хлопотать, чтобы Меншиков осадил Штеттин и таким образом напугал Мейерфельда. О том же хлопотало и прусское правительство, которое хотело приобрести Штеттин без всякого со своей стороны пожертвования. Поэтому, когда Меншиков в начале июля осадил Штеттин, но осада затянулась, и для ее ускорения требовалась прусская артиллерия, то Ильгин и другой министр Грумкау убедили короля, что надобно покинуть мысль о секвестре, ибо послать прусскую артиллерию к Штеттину значит явно объявить войну шведскому королю. Притом же для этого нужна большая сумма денег. В Берлине не хотели вступить в открытую войну со Швецией, но и не хотели также, чтобы эта держава сохранила прежнюю свою силу. Помнили ее тесный союз с Францией, союз, противный интересам Пруссии и всей Германии. Помнили ее войну с великим курфюрстом. 10 августа был обед у короля Фридриха Вильгельма, где присутствовали посланники русский, шведский и голландский. Король предложил тост за здоровье русского государя, потом голландских штатов, и забыл о шведском короле.